Липа Сергеевна услышала гогот из Дариного дома и вздрогнула. Ну, надо же, везде приезжие. Сколько их в Игошино понаехало нынешним летом, прямо на удивление. Она, кряхтя, распрямилась над кустиками картошки, отбросила в сторону сорняк и огляделась. Вот к Даше племянник приехал с товарищем, молоденьким совсем, товарищ вроде ничего, приличный, дебоширить не должен. В дачников дом, что на другой стороне улицы, городские заселились. Женщина молодая с ребенком и мать ее. Ну, их-то не видно и не слышно. Они все с больной деткой возятся. Марья Ковригина свой дом сдала, уехала к детям, а у нее теперь парень молодой ходит по огороду. Сказал, Родионом зовут. Тоже, получается, на целое лето приехал. Ну, Балуковых можно не считать, у них всегда сын гостит с семейством. Их тоже многовато получилось. Сами Балуковы старшие, Алексей Георгиевич с Галиной, сын Васька с женой Катериной, а с ними и трое детей. Хотя Кирилл их не совсем уже взрослый, на лет 19 поди стукнуло. Да и Балуковы старшие, Алексей Георгиевич с Галиной. Много, много их там. А вроде больше и нету приезжих. Или кого забыла? Липа Сергеевна подумала и окликнула мужа, возившегося в бане. — Вань! — Иван Петрович! — Чего тебе? — высунулся старик из двери. — А вот скажи-ка, кроме дачникова дома и Марии Ковригиной развалюхи, еще куда приехали, а? Иван Петрович задумался, провел морщинистой рукой по лысине. — Да к Дарье приехали! Кивнул он, наконец, на соседский дом. — Говорят, на месяц. — Про Дарью сама знаю, — отмахнулась Липа Сергеевна. — А больше нет? — Кажись, еще есть приезжие рядом, а вспомнить не могу. — Да как же! — хлопнул себя по лысине Иван Петрович. — Ты, мать, совсем стара стала. — У Егоровых-то приезжих полон дом, бабенка какая-то с сыном, да и старуха. Вот! Вот что не могла вспомнить Липа Сергеевна. Бабенка с сыном — это ладно, это ерунда, а вот старуха — это куда интересней. Родную мать, значит, Вероника в деревню привезла. Вот как оно получилось. Липа Сергеевна усмехнулась, покачала головой и вытащила еще один сорняк из земли. Ах, интересно будет у соседей нынче летом. Маша сидела на качелях, с которых только что с трудом согнала Костю и пыталась разглядеть застекленную веранду сквозь ветки деревьев. Там, на веранде, собиралась хлопотать Вероника, но Маше казалось, что веранда пуста. И сколько она ни приглядывалась, так и не могла разглядеть, есть там кто-нибудь или нет. Конечно, чего ж проще было, чем спрыгнуть с качели и подойти к дому, но делать этого Маше не хотелось, как не хотелось сейчас и заходить в прохладные уютные комнаты, хотя на улице стояла жара. — Ма, я пойду с Димкой побегаю на улице! — крикнул Костя, перепрыгивая через клумбу. — Побегай! Только осторожно! — рассеянно ответила Маша. — Через полчасика приходи, купаться пойдем. Она знала, что дом достался Мите Егорову в наследство от родителей. Он был большой, с верандой и мансардой, со скрипящими половицами, на которых аккуратно разложены полосатые коврики, нежно именуемые половичками, и очень уютный. Много лет подряд сюда свозились из городских квартир вещи, которые в городе смотрелись старьем, хламом, но хламом, который жалко выкинуть на помойку. Здесь они оживали, и их новая жизнь была куда необычнее, чем прежняя. Старые столики с изогнутыми ножками, древний комод, прабабушкин трильяж с потемневшим зеркалом, фарфоровые безделушки на полках — все было несовременное, но очень родное. свое. Наверное, новый коттедж на окраине деревни, двухэтажный, каменный, с подогреваемыми полами и сауной в подвале, был удобнее для жизни, комфортнее, как стало принято говорить последние годы, но в коттедже Маше не хотелось бы жить летом, несмотря на все блага цивилизации, присутствовавшие в нем. А в доме Егоровых хотелось. С Вероникой они познакомились на работе, когда Маша только начинала писать сценарий для детской передачи, сама не веря, получится ли у нее что-нибудь. Но получилось. Диалоги веселых зверят, написанные ею, смешили весь отдел от режиссера до оператора. Передача шла всего 7 минут, но в эти 7 минут Маша успевала уложить маленькую историю или трогательную сказку, которые всегда нравились детям. А Вероника Егорова придумывала сценарии, которые на рабочем языке обозвали «культ просвет». В ее сценариях герои объясняли, отчего дует ветер, почему вода в море соленая, а в реке нет, откуда взялись динозавры и так далее. Разыскивая такие сюжеты, заодно и Вероника узнавала много нового для себя, потому что понятия не имела ни про ветер, ни про воду, ни тем более про динозавров. Откуда взялись? Откуда? Из яиц вылупились. Они познакомились с Машей, и, несмотря на то, что Вероника была на 8 лет старше, стали созваниваться по поводу и без, что у женщин всегда означает начало хорошего приятельства. Обменивались идеями для сценариев, бронили редакторов, обсуждали собственных и чужих детей. Как ни парадоксально, именно Маша относилась к Веронике чуть покровительственно, считая ту слишком впечатлительной, податливой, незащищенной. Да и муж у Вероники был ей под стать. Невысокий, полноватый. Он напоминал Маше актера из любимого фильма «Ирония судьбы» с очень подходящей его внешности фамилией Микков. Дмитрию Егорову, которого жена называла Митей, она бы тоже подошла. И дети у Вероники и Мити получились им обоим подстать, что Иришка, что Димка. Димка был еще поживей, хотя тоже чересчур самоуглубленный, по мнению Маши, а вот Ира выросла вовсе не современной девочкой. Слушала старые советские песни. Фальшиво подпевала «Надежда, мой компас земной», вышивала крестиком котят, бессмысленно таращившихся из рамочек со стены ее комнаты, готовилась поступать в педагогический, чтобы потом сеять разумное, доброе, вечное. «Зануда!» — говорил про Ирину Костя, а Маша про себя признавала за сыном некоторую правоту. Сейчас девочка сидела в своей комнате и читала учебник перед экзаменом, на который папа должен отвезти ее в город через 2 недели. «Где же все остальные?» — встрепенулась Маша, выбираясь из качелей. «Ирина у себя, Дима с Костиком бегают на улице, а Вероника с Митей. Неужели тоже дома в такую погоду? Надо их на речку позвать». Но прежде чем она успела сделать шаг по направлению к дому, за ее спиной раздался язвительный женский голос. «Что, делом собралась заняться? Давай, давай. Давно пора. А то понавезли гостей. Ничего не делают, только жрут да на качельках сидят, тунеядцы». Маша обернулась и встретила насмешливый взгляд темных глаз. Она подумала секунду, но сдержалась и не стала отвечать. Толкнула качели и быстро пошла к дому. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». 2 дня я мысленно повторяю эти слова, но сегодня поймала себя на том, что говорю их бездумно, как заученный текст, и ужаснулась. Враг рода человеческого искушает меня. Я представляю картины, которые должны вызывать омерзение, но они наполняют мою душу радостью и облегчением. Я много молюсь эти дни. Я стала меньше есть, чувствуя, что от голода голова становится легкой, светлой. Но лишь до тех пор, пока я не вижу ту женщину за оградой. И тогда страшное чувство охватывает меня. Мне кажется, будто все мои молитвы напрасны. Я слышу ее голос, ее слова проникают в мою душу, как корни сорняка в землю, и вытягивают из нее все соки. Я слабею. Но мне нельзя быть слабой, ни в коем случае нельзя. Дай мне силы, Господи, дай мне силы. Но демон напротив меня смеется. Я не слышу ответа на свою молитву. Лишь отвратительный, хрипловатый смех, разрушающий все, что я так долго и с таким трудом строила. Господи, Господи, прости меня. Я так хочу убить его, чтобы спасти всех нас. Господи, Господи, прости меня, Господи. Дай мне силы остановиться.